О, милый друг, послушай, я песнь спою тебе. Христос дает свободу и счастье, мир душе. Христос дает свободу и счастье, мир душе. Я много лет искала то счастье для себя, но я того не знала, что счастье у Христа. Но я того не знал, что счастье у Христа. И в музыке, и в пении я думала найти то счастье в развлечении своей больной души. То счастье в развлечении своей больной души. Чем больше я искала, тем меньше я нашла. И в сердце пребывала лишь жгучая тоска. И в сердце пребывала лишь жгучая тоска. Но знал один на небе, что счастье я ищу. Среди греха и мрака его я не найду. Среди греха и мрака его я не найду. И поспешил на помощь ко мне Иисус Христос. Он даровал мне счастье и мир душе принес. Он даровал мне счастье и мир душе принес.